Глава 27. Заскучать в течение недели мне не дали. Уроки этикета, чаепития, занятия магией перемежались поездками верхом и уютными вечерами в библиотеке. Я с жадностью проглатывала книгу за книгой, погружаясь в историю мира, которым мне предстояло прожить. На возвращение домой я, естественно, не надеялась. Наверное, я даже расслабилась бы, но меня окружали драконы. Поэтому я улыбалась, наряжалась и принимала подарки императора. Отказываться-то было нельзя. Но внутреннее напряжение почти не отпускало. Я даже не подумала удивиться, когда мне на позолоченном подносе преподнесли конверт, в котором обнаружился розовый листик плотной бумаги. На нем красивым почерком кто-то вывел инструкцию, как стереть руны истинности. Дела. Не возьмись император помогать мне с наследством, я бы решила, что он заодно с леди Роско. Хотя, штудируя книги, я поняла важную вещь. Клан Роско являлся одним из самых сильных в империи. Карлу II могло быть выгодно его ослабить. А я не собиралась стирать руны. Ведь понятно. Император хочет, чтобы Йоран сорвался. Он отправит спятившего дракона куда-нибудь на границу с бездной сражаться с тварями, а мне подыщет удобного мужа. Но развести нас силой он не мог. Драконий кодекс чести в Северной империи все же присутствовал. В день чтения завещания неожиданно выглянуло солнышко. Я волновалась, и почему-то больше из-за того, что увижу Йорана. Как он отреагирует на мое появление в роли наследницы Кларенсов. Казалось, что придет в ярость. В ратуше Стефан обхватил сильной рукой мою ладошку, подмигнул и повел за собой. Нарядили меня роскошно. Под белой шубой нежно-голубое платье, украшенное серебряными кружевами. Сзади тянулся сверкающий шлейф. Лицо покрывала густая вуаль, крепящаяся к высокой диадеме. Вступив в зал, я на секунду задержала дыхание. На возвышении сидел император Карл. У стен — драконы и магия. За небольшой конторкой стоял сухонький клерк, шелестевший бумагами. Захотелось сдвинуть вуаль, чтобы рассмотреть всех присутствующих. Стефан, будто считав мое беспокойство, прошептал заклинание, и я смогла четко видеть. Затем сыщик посадил меня на мягкий стул. Совсем рядом с троном. Знать зашепталась, пытаясь понять, кто я. Грудь сдавила от гнева, когда я увидела леди Роско, также расположившуюся вблизи Карла. Значит, ее статус очень высок. А пара в синем — Кларенсы, — подсказал Стефан. Рут сидела с ними и высокомерно улыбалась. Ее отчего-то ввалившиеся щеки покрывал слой белил. Глаза лихорадочно блестели. Странно, что в зале не было мачехи и Риты. Рут постоянно смотрела на дверь. Видимо, ждала семейства. Но потом словно забыла о них. Улыбнувшись, мерзавка приняла торжествующий царственный вид. Меня передернуло. Но хлопнули тяжелые двери, и в зал вошли Роско. Человек 7 высоченных драконов. Весь клан приперся. Стефан тихо хмыкнул. И вот тут мое сердце ухнуло куда-то вниз. В груди болезненно царапнуло. Они прошли мимо. Одинаково светловолосые, мощные, излучающие силу. Поклонились императору. «Успокойся, Эмилин», — прошептал Стефан. Я бы с радостью, но не получалось. При виде Йорана кровь выплеснулся адреналин. Роско расселись, а Йоран повернул ко мне голову и пристально посмотрел. «Он же не узнает меня?» — спросила в панике глупость, ведь вуаль все равно придется поднять. Йоран, между тем, не думал отворачиваться. Сощурившись, глядел в упор. Сегодня он был особенно красив, и при воспоминании о последней встрече меня кидало то в жар, то в холод. Вслед за Йораном в мою сторону повернулся его брат, а затем и остальные Роско. 7 пар серых глаз сверлили меня с непонятным упорством. ледяные драконы. Разного возраста, но все крепкие, сильные. Конечно, император их опасался. Боже, леди Роску пару раз на меня покосилась. Разве его запах не смылся? Вроде оттерлась мочалкой от души. Прошипела я и тут же мучительно покраснела. Черт. Хорошо, что под вуалью Стефан меня не видел. Понять что-то по лицу Йорана было невозможно. Он сидел как каменный, не только желваки дергались на щеках. Император ухмыльнулся и махнул рукой, дозволяя клерку приступить к чтению завещания. Вначале перечислили основное имущество, которое наследовали граф и графиня Кларенс, и только в конце перешли к части Эмилин. Своей дочери, Софии Кларенс, в замужестве Старс, или же ее потомкам, граф Кларенс завещал сумму в 2000 золотых и южные земли, известные как Изумрудные холмы. Стефан присвистнул. «Неужели леди Роску знала об этих землях?» — пробурчал под нос. Кларенсы нахмурились. Наверное, не ожидали, что такой жирный кусок перейдет внучке. Руджи распрямила плечи и улыбнулась. В ее глазах сверкнула алчность. Леди Роско постаралась скрыть торжествующую улыбку, но получилось плохо. Еще раз нервно обернувшись в нашу сторону, она ободряюще кивнула Рут. И именно этот момент император выбрал, чтобы испортить им веселье. «Так как София Кларенс умерла, то наследство получает ее дочь», — начал он. Рут опустила глаза и встала, изображая скромность и сдержанный трепет. «Дочь Софии Кларенс — Эмилин Старс». Император говорил не очень громко, но эффект получился такой, как если бы он зычно проорал мое имя. Наступила гробовая тишина. А Рут пошатнулась. Подняла глаза, в которых читался смертный ужас. «Встаем», — скомандовал Стефан. Я поднялась со скамьи и откинула вуаль. «Моя подопечная Эмилин Старс», — весело объявил император Карл. «Обладательница источника жизни и богатая невеста. Простите, истинная лорда Йорана Роско». Я механически отследила, как Рут стала заваливаться на стул. Как засветились золотой чешуёй виски леди Роско. Драконья Грымза схватилась когтистой рукой за сиденье, но продолжила мило улыбаться. Но я уже смотрела на Йорана, а его жесткий взгляд царапал острой ледяной крошкой. Боже, с каким холодом он глядел на меня. А потом на твердых губах расцвела злая ухмылка. Но я гордо вздернула подбородок и не опустила глаз, пока Йоран сам не отвернулся. «Этого не может быть!» — пронзительно закричала Рут. Поднявшись с места, она направилась ко мне. Я вздрогнула. Такой яростью исказились черты сестрицы. Но почему ее так плохо держали ноги? Рут сделала в мою сторону пару неловких шагов, а потом схватилась за горло, захрипела и упала на блестящий паркетный пол. Лицемерка Роско испуганно вскрикнула и прижала к губам ладонь. Император заинтригованно приподнял бровь. «Интересно, леди Роско, видимо, была нацелена на твое наследство?» — шепнул мне Стефан. «Изумрудные холмы — ключ к Южному морю». «А при чем здесь Рут?» «Марионетка». Он пожал плечами, а маг-целитель тем временем осматривал Рут. «Сердце остановилось», — провозгласил он. А Кларенсы, наконец, решили отмереть. Поняли, что их нагло обманывали.